Кот перевел дух и припал к блюдечку с родниковой водой за неимением молока. То, что без молока Варфоломей тяжко страдает, мы уже твердо уяснили. Причем, по версии кота, выходило, что главная обязанность бабы-яги – обеспечивать бедного котика свежим молоком и только ради этого помогать страждущим. Колдовство за молоко и сметану и других валют неприемлем. «Значит, яга стала учить Василису тому, что умела», – сгорая от любопытства, спросила я. «Так и было», – с важностью сообщил кот, оторвавшись от блюдечка. Яга поведала ей все полезные свойства трав и их сочетаний, рассказала, когда надо бы насобирать травки, чтобы они сохранили целебные свойства, научила понимать голоса лесных птиц и зверей, прислушиваться к матушке земле и батюшке лесу, перечислял он, успевая намывать усы. Сообщила, как распознать клад глубоко под землей, как вычислить вора. Я приуныла, слушая этот внушительный список. Я из этого и половины не умею, и как только справляться буду. На то была лишь десятая часть того, что умела моя хозяйка. Печально закончил кот. До остального Василисе пришлось доходить собственным разумом, да делом. Всего десятая часть. Я вконец приуныла и вздохнула. А мне, значит, и вводный курс лекций провести некому. Чем смогу, помогу, обнадежил меня Варфоломей. Как помогал Василисе все это время. Так вот, через 3 дня после того, как Василиса появилась в нашей избушке, моя хозяйка испустила дух. Как? Поразилась я. Всем этим премудростям яга обучила Василису за 3 дня? «Я же говорю», — обиженно повторил кот, — «она не передала ей и десятой части своих знаний». «А кто надоумил Василису прикинуться ягой?» «Сама яга?» — полюбопытствовал Ив. «Так вот я и сказываю», — продолжил кот. «Дело было так.